Но на Кристобаль Доскуну взгляд юноши не оказал должного воздействия. Бронза ударилась о сталь и отступила. «Не могу», — ответил гипнот. «Если я соглашусь, ты умрешь». «Почему? Мы, гипноты, не гипнабельны. Начни я изменять твою психику, формируя наложение, и ты погибнешь, или сойдешь с ума». Сперва Бертран пропустил мимо ушей это «мы, гипноты». Затем остолбенел от удивления, выпучив глаза, дивные, черные, убедительные глаза, и дал согласие остаться при лабораториях Скуны. Ученик Шестирукова, возможно, последний ученик, учитывая возраст Скуны, он косвенным образом воплотил свою мечту. Работа с людьми и хамобестиями, мастерами рукопашной, накопление архивов боевого опыта. Не в силах достойно применять, он фиксировал и комбинировал, составляя инстант-образы. Наложение требует искусности. Не все совместимо. Предложи могучему толстяку гарпическую манеру драться, и толстяк порвет сухожилие. Со временем Бертран научился безошибочно определять виды совместимости. В изяществе подсадки ему не было равных, если, конечно, не считать Шестирукова. «Собирайся», — однажды велел Скуна. «Мы едем в столицу. Ты сопровождаешь меня. Присматривайся, мальчик. Еще год, и ты сдашь экстерном бакалавратуру. А там университет. Степень магистра ждет тебя. Ты рад?» «Я рад», — поклонился Бертран. Он радовался другому. Великий, обожаемый, ненавистный дед, в столице. И, кажется, внук из провинции все же сумеет утереть деду нос. «Я хотел, как на Гаджамаде», — Бертран глядел в пол. «Я знаю, как там. Мне рассказывали. Скромность, говорят они. Великий воин выглядит безобидней мотылька. Я и подумал, кто выглядит безобидней покойника. В трансе все объекты убивали своего врага, а сами оставались живы. Моя победа выглядела безобиднейшей на свете». Он шмыгнул носом, став похож на нашкодившего щенка. Вместе с этим в Бертране проявилось странное достоинство. Такое иногда возникает у преступника, который взошел на эшафот и наконец сообразил, что петля – не шутка и не абстракция. «Скромность», – повторил капитан, накручивая на палец рыжую прядь волос. «Нет, малыш, тут ты дал маху. Гордыня, я…» – вскинулся юный гипнот. «Неправда». И умолк. «Я не о твоей гордыне», — Штернблат-старший взял бутыль простака, потряс, вслушиваясь в бульканье, но наливать не стал, хотя это отдельная тема для разговора. «Я о гордыне твоих, объектов. Они, знаешь ли, аж лопались от гордости. Трудная победа над врагом-виртуозом. Доминго, Мартин, гвардеец, даже Гарпия. Ты растопил и ее лед. Проклятье, ты взлелеял их гордыню, бросил в землю ядовитое семя, и теперь читаешь мне лекцию о скромности. На Гаджамаде еще говорят: уважение. Где твое уважение, малыш? Думаю, ты презирал их». За окном копились сумерки. Рассказ Бертрана занял много времени. После него капитан поведал Скуне о драке на мосту, драке на крыше, драке в переулке и драке в темном углу. Судя по тому, как нервничал юноша, этим его подвиги не исчерпывались. Но дед не стал уточнять, а внук держал язык за зубами. «Меня ты оставил на закуску. Взгляни я тебе в глаза, и ты бы позже вернулся к учителю, доложив, что не застал меня дома. Кого ты припас для дедушки, малыш?» «Леонида. Минотавра. Эль Леонида. Славная идея. Впечатляет. С твоими архивами легче стравить человека и миксантропа. Ты столько раз делал перекрестное наложение, что это въелось в твои мозги. Я очнулся бы у забора, страдая от болезненных, но не опасных для жизни ран, с памятью о бое, который выиграл, проспав весь бой от начала до конца». Шести руки Кри неприятно усмехнулся. «Допускаю, Рудольф, ты бы очнулся, и все такое. Но я допускаю, что этот дурачок вовсе не очнулся бы. А ты приехал бы ко мне на моей карете, правил лошадьми», и с грустью доложил, что старый Скуна лишился хорошего помощника. «Помнится, ты уже имел дуэль с боевым магом». «Да», — кивнул капитан. «Славный опыт. Его мне хватит до конца дней. Повторения я не хочу. Вы позабавили меня, сударь Штернблады. Ваша история достойна авантюриты. Какой-нибудь Биннери купил бы сюжет за большие деньги. Внук-гипнот преследует деда-солдата. Жаль, я не пишу стихов, а в молодости», — заинтересовался капитан. «Не твое дело. Как ты понял, что бои происходили в трансе?» «По отсутствию серьезных ранений. Чтобы хоть чем-то заняться, а вернее, скрыть желание бежать отсюда со всех ног, Бертран пошел по номеру, зажигая свечи. Несметное множество свечей, на шкафу, на стене, в блюдечках на каминной полке. Черный интерьер располагал к богатому освещению. Бережно держа огниво, ассистент подносил зажженный труд к фитильку. Огонь выхватывал часть лица юноши. Всякий раз это создавало иную маску. Страх, отчаяние, суровость. Предчувствие беды. Надежду на благополучный исход. Театр масок двигался по номеру, демонстрируя богатство выразительных средств. Пламя бросало отблески на красный шелк халата скуны, звезды в крови. На стекло бутыли, звезды в луже. Капитан следил за спектаклем, медля с ответом. И это тоже, в конце концов, сказал он. Только на сцене бой не уродует премьер-тенора. Изящные ссадины, кровь в углу рта. И можно петь арию. В жизни все иначе. Судя по рассказам пострадавших, они должны были надолго угодить в лазарет и утешаться на койке гибелью врага. Доминго же ушел в караул, Гарпия потащилась на лекции, Мартин встретил меня во дворе. Фактически ты гримировал их, малыш. Снаружи рвал одежду, изнутри диктовал ранения. Как мог, как умел, как представлял это в воображении, будучи ограничен законами транса. Стигматы не опасны для здоровья, сильное повреждение разрушает унисон. Радуйся. Эту несуразицу я заметил не сразу. Он радуется, ответил шести руки за ученика. Я вижу, он очень рад. Сперва меня смутило отсутствие трупов. Один утонул, второй исчез, третий улетел. Затем, перила, рябина во дворе университета. Рябина с целехонькими ветвями. Хотя на дерево, судари мои, свалился увесистый покойник. Следующей была гарпия, атакующая гарпия, которую я поймал на грудь. Да, восхитился древний гипнот. И как? Отлично. Я ловил ее, одет в три кафтана, и понял, что случилось бы с Мартином, сцепись он с гарпием-самцом. Не прими победитель кардинальные меры, он истек бы кровью. А я застал Мартина, когда он, извините, мазал царапины бальзамом, и пыжился от гордости. Как вы поняли, что это я? Спросил Бертран. В смысле, что я, это я? Простите, я не слишком ясно выражаюсь. Устал, как собака. Утирать нос вам, сударь, утомительное занятие. В городе хватает гипнотов. Почему вы сразу опознали меня и отворачивались там, у дома? Он стоял к деду спиной, уставясь в окно. Потому что интуиция, процитировав любимую реплику обер-квизитора фон Шмуца, капитан достал из-за обшлага письмо. Обождал, пока внук повернется к нему, заметив отражение жеста в оконном стекле, и развернул мятый лист бумаги. Раскрываю великую тайну, малыш, слушай, мы оба, глупцы, отец. Недавно я понял, что это наследственное. Спросишь, что послужило причиной для прозрения. Мой сын и твой внук, он такой же дурак, как и мы оба. Это не извиняет его, это не извиняет нас. Я, хороший врач, овал небес. Я ничуть не худший врач, чем ты, солдат. Мой термоскоп позволяет измерить теплоту человеческого тела гораздо точнее, чем термоскоп Сантериуса. Я первым описал венозные клапаны. Мою гипотезу о семенах заразы одобрил сам Трицель. Впрочем, неважно. Спроси меня, почему бы мне не гордиться собой? Почему бы Бертрану не гордиться собой? Отчего мы всю жизнь хотим что-то доказать тебе? Иногда кажется, что и ты доказываешь нам какую-то, видимую лишь тебе околесицу. И потом тебе стыдно. Я прятался, когда ты приезжал на могилу мамы. Я отстранял протянутую руку. Был жесток и последователен. Спроси, зачем? Не знаю, отец. Еще вчера знал, а теперь не знаю. Я был прав. Я знал, что прав. И верил, что прав. Ты причинил нам много зла. Это так. Я стоял на знании и вере, как на двух ногах. Теперь у меня одну ногу подсекли. Я знаю, что был прав, не желая иметь с тобой ничего общего. Факты говорят в мою пользу. Но я больше не верю в свою правоту. Извини за сумбур. Я врач, а не литератор. Мне было бы проще лечить тебя от горячки, чем объясняться на бумаге. Бертран прислал мне письмо. Он едет в Реттию, сопровождая учителя. Ничего особенного. Но мальчик уверяет, что восстановит честь семьи. Что я буду им гордиться. Просит сходить на могилу бабушки Полины и шепнуть покойнице. Спи спокойно, внук знает, что делать. Я уверен, это как-то связано с тобой, отец. В детстве мама рассказывала мне сказки. Она знала много сказок, моя мать и твоя жена. Там часто повторялся один сюжет. Гифсанган, богатырь Хурк, встречает своего сына инкогнито и убивает его. Али ибн Хашим, богатырь из Бадандина, встречает свою дочь, могучую воительницу, и убивает ее. Позже убийцы, как правило, очень горюют и ищут чудодейственный бальзам, воскрешающий мертвецов. «Я не хочу, отец, чтобы ты искал бальзам. Такого бальзама нет. Даже я не составлю чудо-средства. Будь осторожен. Если все завершится удачно, выкрой свободную недельку и приезжай на могилу мамы. Встретимся там. Я, ты и Бертран, твой сын Вильгельм, дурачок», — ласково шепнул капитан, смеясь над внуком, обратившимся в соляный столб. «Надо бы тебя выпороть. Но это письмо, у него нет цены. Что ж, придется простить обормота». Медленно, с осторожностью, свойственной глубокой старости, Кристобаль Скуна поднялся из кресла. Глаза гипнота опять затянула плесень из серебра. Он устал, но держался молодцом. «Простить? А меня ты спросил, Рудольф?» «Спрашиваю», — не растерялся капитан. «Простишь? А, нет, мне нечего ему прощать. Работа мальчика достойна похвалы. Я не зря возлагал на него большие надежды. А ваши семейные делишки меня не интересуют. Сами разберетесь. По-родственному. Вам говорили, что вы очень похожи. Кровь, она не врет. Как я сразу не сообразил. Разберемся, не волнуйся». Никто не заметил, каким образом Рудольф Штернблат оказался рядом с Бертраном Штернбладом и отвесил внуку дивный, звонкий, родственный подзатыльник. Внук лишь головой мотнул. «Ты хоть им не рассказывай», — попросил он. «Пострадавшим. Я сам расскажу. Позже. Не о том просишь», — ответил капитан, обнимая юношу за плечи. «Главное, чтобы я не доложил о твоих подвигах в бдительный приказ. Вот кто обрадовался бы. Копыт 20. Ни оваций, ни позы, ни прозы, ни ритма, ни конца, ни начала. Есть всего лишь у горла опасная бритва и крупица печали. Томас Биннери. Сегодня мы рассмотрим азы трингулярной эмпиристики, основы типологии магических воздействий». «Что есть трингулярная эмпиристика?» Кручик прошелся по кафедральному возвышению. Эхо его шагов взлетело под гулкие своды аудитории и затихло от смущения. Кроме эха, тишину нарушало разве что дыхание первокурсников. Отметив сей отрадный факт, доцент продолжил: «Это единство объекта, метода воздействия на объект и цели воздействия». Дружно заскрипели перья. Трингулярность подразумевает наличие у объекта трех императивных аспектов его ценности. Это ценность утилитарная, пиковая и избыточная. Воздействия на аспекты порождают бесконечное множество трансформаций. Рассмотрим конкретный пример. Ночной горшок. В аудитории захихикали. Кручик ждал смеха. Он любил пример с горшком, возвращавший слушателей из вышних империев на прозаическую твердь. Теория усваивается лучше, если ткнуть носом в злобу дня. Утилитарная ценность ночного горшка очевидна. Он нужен для избавления от отходов жизнедеятельности. Неважно, изготовлен горшок из глины, олова или латуни, есть на нем орнамент или нет, сделан он в Бадандине или Анхуисе, и сколько за него просит торговец. Главное, чтобы он выполнял основную функцию. Таким образом, утилитарная ценность горшка универсальна. Смешки умолкли. Но если это горшок работы Джузеппе Полинери? Предположим, он изготовлен 5 столетий назад и украшен орнаментальным бордюром. Внешние барельефы изображают сцены рождения мира. На крышке – личное клеймо мастера. Тогда, дамы и господа, пиковая ценность горшка для коллекционера, собирающего наследие Полинери, вырастает до заоблачных высот. 6-7 тысяч бинаров, уверяю вас. По аудитории пронесся вздох потрясения. Но другой коллекционер, не интересующийся Полинери, даст за горшок всего 2000. А для кожевника из Ятрицы цена шедевра – 5 монов в базарный день. Таким образом, мы приходим к субъективности пиковой ценности объекта. Она зависит от ряда обстоятельств. Время, место, экономическая ситуация. При жизни Полинери, умершего в нищете, пиковая ценность горшка была едва ли выше утилитарной. И, наконец, избыточная ценность. Изготовлен из золота, украшен рубинами по ободку, такой горшок будет стоить вровень с изделием Полинери. Тут определяющей является система материальных ценностей общества. Кручик взял паузу. Целей воздействия на объект также может быть 3. Изменение, созидание и разрушение. Проявив заклятием стертое клеймо мастера, мы совершаем изменение, повышая пиковую ценность горшка. Зачаровав объект, теперь экскременты сами переправляются в сточную канаву, мы создаем новые качества, повышая утилитарную ценность. Разрушив горшок пироглобулой, мы уничтожаем все императивные аспекты ценности. Теперь запишите три принципа, на которых строятся методики воздействий. Это подобие, насилие и согласование. Перья летели по бумаге, словно вспомнив, что они когда-то были крыльями. Теодору чернила брызнули на щеку, оставив пятно в форме жабы. Известный насмешник Остерлининг хмыкнул, но промолчал, он, как и все, лихорадочно записывал. Подобие имеет связь с прототипом. Портрет – с натурщиком. Ребенок – с родителями. Имя – с носителем. Инвокационные ритмы – с ритмами объекта. Найди связь и действуй. Насилие, думаю, комментариев не требует. Разрушение объекта – создание новых качеств, противоречащих исходным. Самый простой, но и самый монозатратный метод. Согласование же – чистейшая деликатность. Воздействие согласовывается с качествами и тенденциями, имеющимися в объекте изначально. Ускори старение глины, и горшок рассыплется в прах без видимого насилия. Укрепи материал, и ходи в наш горшок долгие годы. Теперь заменим горшок на человека. И снова вздох. Горшок уже казался курсу более интересным объектом. Лекарь, открывший кабинет на улице первого помилования, имеет утилитарную ценность. Он вправляет суставы, ставит припарки и берет гонорар за свои услуги. Однако для влюбленной в него зеленщицы Абигайль не важна его утилитарная ценность, у девушки крепкое здоровье. Зато пиковая ценность лекаря для нее взлетает до небес. Медик учился у Эразма Лилльского, имеет диплом, и поэтому берет с пациентов вдвое больше, чем сосед-коллега. Это избыточная ценность. Теперь поразмыслите, как и с какими целями можно воздействовать на нашего лекаря. Еще одна пауза. Скрип перьев, скрип мозгов, симфония, подумал Кручик. Создается иллюзия, что высокая наука – незаменимый источник восхитительных метаморфоз. Это не так. На самом деле мы с вами, посвятившие жизнь магии, живем в своеобразной резервации. Он обождал, пока стихнет гул изумления. Вы не ослышались. В резервации. Это очень комфортная резервация. Высокой науке доступно многое, о чем люди, чуждые магии, и не мечтают. Мы духов можем вызывать из бездны. Не удержался потлатый трепач Остерлинин. При слове «резервация» он скосил глаз на гарпию, сидевшую рядом, смутился и теперь спасал репутацию. И их пинками загонять обратно. Броски через порталы. Кручик сделал вид, что не заметил. Левитация. Связные блюдца. Мертвецы-слуги. Смена облика. Все это доступно нам, магам. А с нашей помощью, остальным, способным оплатить услуги чародея. Но будем честны, даже для короля магия, являясь заметным подспорьем, не играет решающей роли. Доцент дернул пуговицу сюртука, едва не оторвал ее и спрятал руки за спиной. Какую энергию используем мы? Ману, и только ману. Тем временем ветер надувает паруса кораблей, а водяные колеса вращают жернова. Лошади перевозят всадников и грузы. Огонь плавит металл. Вода, огонь или ветер доступны всем. Умение копить ману – дар судьбы. Да, обучить основам высокой науки можно любого. И что с того? Много ли проку гончару, если он научится взглядом зажигать свечу? Отправит в рот соленый огурец без помощи рук. Он снова взялся за пуговицу. Я вряд ли сумею наколдовать себе модный сюртук. Придется идти к портному. Чем же я лучше портного, когда тот просит у меня амулет? Что, если высокая наука, путы на ногах чистокровного скакуна? Не спешите возражать. Новый способ передвижения. Зачем, если есть портал? Новое оружие. Бранный маг заменит батарею катапульт. Новые лекарства. Рядом живет колдун. Сгинь мы без следа, и кто знает, каких успехов достигли бы люди. Научились бы летать, как гарпии. Покорили недра земли и пучины моря. Вышли за пределы известного нам мира. Но высокая наука существует. И, искренне надеюсь, в обозримом будущем никуда не денется. Я вижу три возможных варианта развития событий. Доцент помахал рукой. Не надо записывать, это я так. Путь первый. Универсальный способ копить ману, доступный каждому. Или переход к императивным воздействиям с минимальным расходом маны. Тогда магами станут все, и резервация исчезнет. Путь второй. Обычное знание догонит высокую науку. Магия сделается одним из многих инструментов, и разница между нами уйдет в прошлое. Путь третий. Истощение запасов маны в природе. Мы до сих пор не знаем, конечны они или нет. Это скорее не путь, а исход. Мы с вами уйдем в прошлое, освободив дорогу. Бам! Словно по ушедшим магам, ударил колокол, возвестив перемену. Нет, удивленно поправил себя Кручик. Это второй колокол. Всю перемену я проговорил, и никто не напомнил о законном перерыве. Вон, на первом ряду сидит Андриа Мускулюс, у него здесь следующее занятие. Слушает, вредитель, и не торопится заявить о своих правах на аудиторию. Что ж, теоретик, ты сказал все, что хотел. Под занавес я предлагаю вам определить ценность высокой науки, утилитарную, пиковую и избыточную. Результат мне сдавать не надо. Это вам для самостоятельных размышлений. Погодка удалась, загляденье. Небо выточили из цельного куска бирюзы. Щербины и сколы подчеркивали блеск синевы. Сетчатые жилки облаков, бурых и розоватых, убегали за море. Говорят, бирюза рождается из костей бедолаг, умерших от любви. Если так, несчастные обладали внушительными скелетами. Хватило на весь небосклон. Напротив лавки сокольника, за витой решеткой, начинался шприкальский сад. Осень бродила меж деревьями, крася листву с вдохновением пьяного маляра. Багрянец кленов, золото ясеня и каштанов, пурпур дикого винограда, желтизна лип и акаций, апельсиновый оттенок рододендронов, кровь дуба, кровь бересклета, бордо гортензии и кизила, кое-где, зелень, чтоб не забыли. С ума сойти, как красиво думал Кристиан, выскочив из лавки. Даже рука в лубке не могла испортить парню настроение. Что рука? До свадьбы заживет, лекарь сказал. Моргнуть не успеешь, будешь девок лапать. Язычок у лекаря. Дидель отослал непоседу к меднику, за партией бубенцов. Сокольник брал бубенцы у одного и того же медника, хотя конкуренты предлагали скидку. Смешные люди, объяснял Дидель. Деньги, что? Деньги, прах, мастерство, все. И показывал знаки на бубенцах. Солнце, сердце, колесо с тремя хвостами. Кристиан ничего не понимал, но кивал со значением. Деньги, прах, запоминал он. Жизнь удалась. Эта мысль не покидала его с того дня, как сумасшедшая Джинниха и Гарпия извели на кухне весь запас смородинового листа, попивая чаек, а Герда очнулась и тоже попросила пить, заявив непоседе, что он, дурак, на лбу колпак, и бабушка, вернувшись, не стала причитать, а сказала, что теперь все будет хорошо. Эй, Кузырик! Сперва он не сообразил, кто его зовет. Но когда из-за липы, растущей вне решетки сада, выступил прохиндей Морец, стало ясно. Все будет хорошо, да не очень. Выглядел Морец ужасно. Под глазами черные круги. Голова давно не мыта. Волосы слиплись, висят сальными прядями. Губы потрескались, блестит запекшаяся кровь. Прохиндей кренился на бок. Такие колченоги должны ходить с тростью. Этот ходил с ножом. Нож жил отдельно от хозяина, воняющего гнильцой. Нож приплясывал, рыбкой мелькая в пальцах. Нож изгибался, ловя на лезвие солнечных зайчиков. Ножу хотелось пить. Греби к дядику, шныбзда. Потолковать надо. Идея сбежать вспыхнула и погасла. Кристиан и в лучшие-то времена Морица удрал бы от него, как от стоячего. А сейчас, и подавно. Но сердце подсказывало. Сбеги, приятель, и покоя не найти. От врага, желающего отомстить за позор, можно бегать хоть 100 лет подряд. А от себя куда сбежишь? К нижней маме. Жалея, что сам без ножа, Кристиан в развалочку двинулся к Морицу. Он тянул время. Глаза шныряли по сторонам. Палка, камень. Снять пояс. Пожалуй, хотя пряжка, легонькая. Лучше, чем ничего. Нож ждал. Он никуда не спешил. Кусок острой стали. Не сегодня, значит, завтра. Хорошая погодка, а? Славно убивать в ясный день. И умирать, славно. Лечь на мостовую, зажмуриться, свернуться калачиком. Ложись, непоседа. Липа уронит на тебя желтую слезу. А Морец плюнет да пойдет в таверну. Выпить за упокой. Здравствуй, Морец. Споткнувшись, Кристиан обернулся. Поэтому он не увидел, как изменилось лицо прохиндея, как сбился с такта нож в дрогнувшей руке. И хорошо, что не увидел. Иначе стало бы стыдно за былого Кузыря. Злой, голодный барбос пятился назад, поджав хвост. Давно не виделись. Ты сильно изменился. У лавки стоял великан Дидель с тихоней на руке. Кречет вцепился когтями в кожаную перчатку, кося на прохиндея недобрым глазом. Клобучка на голове тихони не было. Страшный клюв открылся, из глотки несся раздраженный клекот. Хлопнули крылья, подняв ветер. «Здорово, Дид», — хрипло ответил Морец. Крестьян переводил взгляд с сокольника на бандита, и обратно. Сегодня он повзрослел, сам не заметив того. К ножу шел подросток, готовый умереть, но не потерять лицо. На полпути между ножом и кречетом остановился завтрашний мужчина, выяснивший, что в событиях, как и в домах, главное, не фасад, а укрытое за стенами. Глупо лезть в чужое жилище, выволакивать секреты на свет. Достаточно знать. Главное, невидимо. И принимать тайну, не пытаясь ощупать, взвесить и измерить. Многое происходит без тебя, вне тебя, за твоей спиной. Ты видишь отблески, слышишь эхо, чуешь исчезающий запах. Ну и что? Прими и не спори. Ты был славным мальчуганом, Морец, кучерявый ангелок. А вырос из тебя сукин сын. Сейчас я говорю с тобой, как с человеком. С мерзким, отвратительным, но человеком. Слушай и мотай на ус, прежде чем убраться. А если не уберусь, тогда ты перестанешь быть для меня человеком. Да, из речи про Хиндея исчезла воровская кавка. И кем стану? Добычей. Добычей для охотника. Спокойно, тихоня. Он, сукин сын, но не дурень. Он в курсе, что мы делаем с добычей. Откуда сокольник знал Морица, оставалось загадкой. Крестьян не желал добраться до ответа. Он не спросит Диделя, если останется жить. Зачем? Захочет, сам расскажет. Не захочет, отмолчится. Давняя история, скучная или увлекательная, не отменит факта. Кречет заслонил тебя от ножа. Ну и хватит. Еще встретимся, Кузырик. Без видоков. Глядя вслед Морицу, Крестьян улыбался. Они не встретятся. Это Прохиндей боится потерять лицо. Он, вчерашний наставник, слюнтяй, мальчишка. Расскажет дружкам, что раздумал марать руки о сопляка, или соврет, или уберется прочь из города. Не орел, вошь на аркане. Морица было жаль. Так жаль осени, когда она идет не в золоте и пурпуре, а в свинцовых дождях и распутице. Чавкают колеса, ругаются прохожие. Небо сеет мерзость, а в домах горят камины, и вино закипает в котелке, булькая горстью пряностей. «Чего стоишь?» – спросил Дидель. «Иди за бубенцами». «Ага», – кивнул Крестьян. «Он тебя больше не тронет. Ты мне веришь?» «Верю», – тихо ответил Крестьян. По дороге он размышлял, каково быть добычей для Диделя и Тихони, и пришел к неутешительным выводам. «Подмастерьем быть куда лучше». «Красиво», – сказала Гарпия. «Напоминает Страфоды». Внизу, под обрывом, гудел прибой. В рокот волн вплетался шорох гальки. Море катало обточенные камешки на тысячи языков, как россыпь леденцов. Водяная пыль клубилась у подножия утеса. В ней безуспешно пыталась спрятаться радуга. Люди радуги не видели, но от килины, устроившейся на ветке, разве спрячешься? Могучий граб бросал вызов обрыву, встав на краю. Дерево нравилось гарпии. Радуга тоже. Подстелив одеяло, свернутое вчетверо, под грабом устроился Томас Биннери. Поэт хотел усесться на голую землю, но король не позволил. «Простудишься», — со свойственной ему житейской мудростью заявил монарх, — «лечи тебя по новой». Спорить Биннери не стал. Сегодня он был на удивление покладист и задумчив. Глядел в небо, запрокинув голову. Молчал. Солнце щедро вызолотило сухие листья. Смутясь, ветер притих, боясь лишить граб праздничного убранства. Лишь бережно листал драгоценную книгу, пропуская страницы меж незримых пальцев, наслаждаясь шелестом. Теплые денечки намекали, что они ненадолго. Эдвард II прохаживался вдоль обрыва, играя тросточкой. Время от времени он косился на походный столик, рядом с которым стояли, в ожидании высочайшего седалища, раскладные стулья. Корзинку со снедью накрыли вышитой салфеткой. Дюжина розового эмурийского из коллекционных погребов. Три кубка. Лучше не придумаешь. Взглядом король намекал. Может, пора. Но поэт с гарпией игнорировали намек, а Эдвард не настаивал. С утра король поражался собственной деликатности. Даже три помилования подписал. И указ об экипировке лейб-стражи за счет казны. Казначей на коленях стоял, рыдал, подавал в отставку, а его величество уперся и ни в какую. «Душа просит», — сказал он казначею, и тот заткнулся. «Похожее место есть в вашем психономе, мэтр Биннери. Там на утесе стоит замок. Вы раньше не бывали на Страфодах?» «Нет», — покачал головой поэт. «Возможно, приеду погостить. Мне бы хотелось взглянуть на вашу родину». Если вас не смутит аскетизм резервации, буду рада принять вас. Не смутит. Я не прихотлив. Мне жизненно необходимо встряхнуться. Я закис и обрюзг. Да, в Ритти, стараниями его величества, я обрел вторую родину, он встал, отвесив монарху поклон. Но муза требует свежих впечатлений. Я разработал маршрут. Побережье Бадандина, Рагнар-Йог, храм шести рукава Кри. А теперь, Истрафады. Надеюсь, ты вернешься. Сложной бесстрастностью поинтересовался король. Обязательно, ваше величество. Где я найду такого ценителя, как вы? Вы, мой якорь. Гарпия с беспокойством посмотрела на пациента. Но Биннари льстил, и не более того. Просто я слишком долго гнил в раковине. Пора выйти наружу. Спасибо, сударыня, за излечение. Жаль. Тень набежала на лицо поэта. Биннари умолк, собираясь с мыслями. Или с духом. Бледный, исхудавший, с острыми чертами, он походил на птицу, засидевшуюся в клетке, и теперь не вполне понимавшую, как ей жить на свободе. Жаль, временами я раздваиваюсь. Одна моя половинка жаждет вернуться в утраченный рай, откуда вы меня вытащили за шкирку. Она проклинает вас, эта глупая половинка. О, лучше бы меня не трогали. Стенает она. Лучше бы оставили в покое. В светлом, губительном покое. А другая часть скромного барда дышит воздухом, звенящим, как хрусталь, смотрит на небо, которое никогда не уставало меня поражать, слушает песню ветра, ощущает на губах терпкость вина и радуется возвращению. Кому верить, господа мои? Это пройдет, утешила Гарпия. Остаточное явление. Паразит мертв, но память о нем жива. В конце концов она исчезнет и половинки воссоединятся. Тут моя помощь не нужна. Я тоже рад, что ты вернулся, Томас, вмешался король. И раз уж речь зашла о вине, из-за дерева бесшумной тенью возник Абель Крамштиль. Встав у столика, слуга ловко откупорил бутылку. Король хмыкнул и похвалил себя за проявленный героизм. Кто бы знал, каких усилий стоило отбиться от назойливой свиты. Все стремились на природу вслед за его величеством, под сенью кущей славить просвещенность монарха, вкушать яство и воздавать должное напиткам. Кто подаст утиральницу? Кто наполнит бокал? Горланили лизоблюды. Защитит. Рассмешит. Сбегает за палачом. Кыш, паразиты. Рассвирепев, рявкнул король. Это приватная встреча, а не банкет. Телохранители маячили в отдалении, тщетно прикидываясь деталями пейзажа. На преданных вояк Кыш не действовал. Король, в свою очередь, старательно не обращал на них внимания. Взяв у Абеля кубок, он поднял голову. Прошу вас, сударыня, почту за честь, ваше величество, принять кубок из ваших рук. Взмахнув крыльями, гарпия слетела с ветки. На шее Килины блестела нитка жемчуга, а оперение, в тон платью, отливало малахитом. Следы побоев сошли, а мелкие дефекты скрыла пудра. Я поднимаю этот тост за вас, за души спасительницу Томаса. Капитан Штернблат был исключительно прав. Впрочем, это уже следующий тост. Не станем забегать вперед. Ваше здоровье. Благодарю, ваше величество. Реверанс в исполнении гарпии смотрелся оригинально. Но подлинное изящество видно каждому, будь оно хоть с хвостом, хоть на птичьих лапах. Позвольте присоединиться, ваше величество. Сударыня, вы, мой ангел. Гарпия вздрогнула. Неужели Биннари запомнил ее облик там? Нет, вряд ли. Совпадение. Поэтический образ. Мне, право, неловко. Я не привыкла к комплиментам. О, дивное вино. Мэтр Томас, присматривайте за мной, чтобы я не увлеклась. Мне с утра в университет. Кстати, об университете. Давно хотел спросить. Зачем это вам? Король с наслаждением вдыхал аромат эмурийского, жмурясь, как сытый кот. Мы не разбираемся в высокой науке, но у нас есть советники. Они просветили нас насчет особенностей миксантропов. Державная мы проскользнула в вопросе, как шпага скользит в ножнах, на миг показывая блестящий клинок. Эдвард II был выше всех присутствующих. Для низкорослой гарпии его лицо маячило где-то в небе, недосягаемое, спокойное, с тонкой, чуть надменной улыбкой. Очень неудобно смотреть, затекает шея. Хорошо, что с королями говорят, опуская глаза. Прелюдия закончилась. Вот, значит, ради чего Эдвард устроил приватный пикничок. Монарх не кривил душой. Он был рад выздоровлению любимца и благодарен гарпии. Но радость и благодарность мало-помалу уходили в прошлое. Для гарпии это значило отсутствие чувств, а для королей – На солнце набежало облако, клок белого пуха. Похолодало. Золото осыпалось с морщинистого граба, обнажив неприглядную суть. Никаких драгоценностей, сухие скукоженные листья. Рви пригоршнями, швыряй с обрыва в море, наблюдай, как они кружат в полете, первым и последним. Дедушка предупреждал, вспомнила гарпия. Настанет момент, и от тебя потребуют разъяснений. Будь готова. Продумай разговор заранее. Говори так, словно это произошло вчера или произойдет завтра. Без страсти, без страха, взвешивая каждое слово. Ваше Величество не сможет проверить, правду я сказала, или нет. Я полагаюсь на честность своих подданных перед лицом их государя. Вам тоже не проверить. Говорю я правду, или лгу. Мы в равном положении, сударыня. Келина склонила голову. Я ценю вашу откровенность, государь. Минуту назад я слетела с дерева. Один из ваших доблестных телохранителей, кто следит за мной через прицел арбалета, мог неверно истолковать мое движение. Но я не сомневаюсь. Охрана получила разумный и недвусмысленный приказ. Не стрелять, пока гарпия не проявит явной агрессии. Спасибо, ваше величество. Улыбка исчезла с лица короля. Келина балансировала на краю пропасти. Крылья не спасли бы ее в случае падения. Задумай вы покушение, сударыня, у вас имелся бы шанс. Я наслышан на скорости гарпий. Арбалетчик мог опоздать. Но вы ведь прилетели в Реттию не для убийства. Скорее для рождения, ваше величество. Да, объяснитесь. Мне придется начать со смерти. Что значит посмертие для людей? Край праведников для чистых сердцем. Гиенна для злодеев. Опишем это одним словом. Неизвестность. Надежда на рай, боязнь ада, расчет на новую инкарнацию или могильных червей, никто из вас не знает итога наверняка. Поэт хотел возразить, но передумал. Допив вино, он подставил бокал Абелю. Розовая струя хлынула из бутыли, распространяя чудесный аромат. Это можно было счесть поэтическим возражением смерти. Что есть душа для высокой науки? Две равновесные половинки, дух-движитель. Келина по памяти цитировала тонкие структуры личности Зигмунда Фрикейского, три промежуточные душицы, жидкая сверхсуть. Мое воображение отказывает, едва я пытаюсь представить эту махину. Но я готова поверить. Почему нет? Я верю. Хрипло воскликнул Томас Биннери. Еще слабый после болезни, он быстро хмелел. Она ждет, душа несчастного, моя королева-фей. Люди врут. Мы не встречались наяву. Хотя я посвятил ей не одну балладу. Моя королева, родина моя, холмы Эйлдона, ручьи, где плещется закат. О, зачем я исцелен? Король с тревогой глянул на любимца. К счастью, поэт находился здесь, а не в мире фантазий. Пьян, Биннери плакал, только и всего. Почему нет? Как выразилась гарпия. Он, изгнанник, ваше величество, странник. Странники и мы, гарпии. Рано или поздно мы завершаем странствие и возвращаемся домой. Ваши души – наша родина. Поэтому мы не делим себя на живых и мертвых. Есть наши нынешние и наши прежние. У гарпий нет якорей, кроме единственного. Мы здешние, якорь нас вернувшихся, зацепленный за квадрат опоры. Увы, этот якорь теряет вес. Гарпий осталось слишком мало. Войны, изоляция, утрата интереса к жизни. У наших нынешних редко рождаются дети. Она помолчала, а у наших прежних дети перестали рождаться вообще. Не будет якоря, и корабль унесет штормом, разобьет о скалы. Наш род угасает в пространствах психономов. Мы обречены. Эдвард II неопределенно хмыкнул. Взяв с блюдца пулярку, его величество принялся лакомиться нежным мясом. На лице короля отразилось удовлетворение. То ли повар потрафил владыки своим искусством, то ли гарпия, своим рассказом. Причем тут ваше обучение в универмаге? С набитым ртом поинтересовался он. Договаривайте до конца, сударыня. У всякой трогательной истории должна быть мораль. Спросите Томаса, он подтвердит. Психономы пронизаны ветром жизни. Мы зовем его анимасом. Он сродни мане, основе высокой науки. Это наш шанс. Если, используя методы волшебства, мы научимся копить анимас в себе, управлять им, трансформировать. Возможно, тогда гарпии перестанут нуждаться в здешнем якоре. Дети будут рождаться даже при отсутствии его. Король чуть не подавился. Хорошенькое дело. И мы останемся без гарпий. Вы уберетесь в ваши, ладно, пусть наши. Психономы, нарожаете птенчиков, а нам оставите лишь воспоминания. А зачем мы вам, ваше величество? тихо спросила Килина. Копыт 21. Давай поговорим не здесь, и не сегодня, в странном месте, где нет ущерба нашей чести, где мы, вовеки, где мы, есть, и сад, обещанный давно, стучится ветками в окно. Томас Биннери, прошу всех занять свои места. Первый курс растекся по лаборатории, нервничал Хулио Остерлинин, пряча робост за ухмылкой, озирался Теодор Равлик, выбирая рабочий столик по одному ему ведомым законам. Марыся законов не изобретала, зажмурившись, девица крутнулась волчком, ткнула пальцем наугад и зашагала к месту работы. Клод и Яцик столкнулись лбами у столика, понравившегося обоим, и Яцик уступил, сев неподалеку.